Братья по оружию Уда и Усин уже прибыли к горному хребту Зеленого Лотоса. Используя свои летающие мечи, они взяли с собой по два пожилых человека каждый. Эти четыре старика не были обычными людьми. Все они были экспертами на пике Синтянь. Это были скрытые суперэксперты клана Сян. В этот момент Уда, Усин и остальные четыре эксперта стояли на вершине одной из гор хребта Зеленого Лотоса. Сеньоры, согласно данным наших разведчиков, Цинь-Дэ уже должен был прибыть сюда несколько дней назад. Не стоит ли нам приступить к поискам места, которое они выбрали, незамедлительно? Предводитель четыре Синтяни, старик с белыми волосами, обратился к Шансяням. Уда с развивающимися на ветру волосами лишь усмехнулся. Белобровый Усин равнодушно отозвался. Некуда спешить. Эта гряда лишь несколько сотен ли длиной. С учетом скорости наших летающих мечей и радиуса святого чувства, нам хватит одной ночи, чтобы обнаружить их местоположение. Уда проговорил. Младший брат по оружию, давай этой ночью и поищем как следует, где прячется этот Цинь-Дэ. Хорошо, ты гораздо сильнее Фэн Юйцзы, так что твое святое чувство он заметить не сможет, пренебрежительно ответил Усин. Он не беспокоился об их миссии ни в малейшей степени. Уда и его младший брат по оружию считали Фэн Юйцзы своим единственным противником, поскольку эксперт на средней стадии Цзиньдань вроде него может доставить хлопот. Что касается остальных людей, то они просто не принимали их в расчет. Тело сюджиниста всегда защищено элементальной энергией, так что этим так называемым оружием сянь-класса их даже поцарапать не получится. Шла глубокая ночь, яркая луна повисла над горизонтом. Цинь-Дэ и Цинь-Юй сидели бок о бок и беседовали. «Господин Люсин, а ради чего вы так самозабвенно занимаетесь практикой?» С улыбкой спросил Цинь-Дэ. Хотя они пробыли в горах Зеленого Лотоса уже несколько дней, это был первый раз, когда Цинь-Дэ и таинственный господин Люсин заговорили на эту тему. Цинь-Юй вернул улыбку. «Самозабвенно занимаюсь практикой». Первая причина, которая пришла ему в голову, сейчас сидела рядом с ним, но, вспомнив о своей нынешней личности, он поспешно себя одернул. В итоге он ответил: «Во-первых, ради моих родных, а во-вторых, потому что я люблю бросать вызов границам собственных возможностей». Цинь-Дэ все равно не догадывался о его истинной личности, так что Цинь-Юй просто сказал, как есть. «Хо, бросать вызов границам возможностей?» В голосе Цинь-Дэ послышалось любопытство. Цинь-Юй кивнул. «Да, на самом деле, меня манит мир Сюйчжэнь, где я смогу летать выше облаков и, разозлившись, одним движением убивать врагов за тысячу ли, сражаться с небом и преисподней, охотиться на демонических зверей», воодушевился Цинь-Юй. Но затем он покачал головой и со вздохом закончил. «Очень жаль, что до этого мне еще очень и очень далеко. Я уверен, что вы наверняка достигнете своей цели», с ободряющей улыбкой заметил Цинь-Дэ. «Возможно», Цинь-Юй взглянул на отца. На сердце у него немного потеплело. Он уехал в туманный особняк, когда ему было 6. И в этом путешествии он, как ни удивительно, провел с отцом больше времени, чем за все эти годы. Они беседовали друг с другом каждый день, как хорошие друзья. Вся долина представляла собой естественно сформированный огромный символ 8 диаграмм. Фэн Юйцзы соорудил основание для формации и связал ее с долиной при помощи элементальной энергии. Только так он мог в полную силу задействовать всю мощь этой нерукотворной формации. Огромная долина поглощала священную энергию из окружающего пространства, после чего по 8 каналам направляла ее в центр, а в центре находилась небольшая обратная формация 8 диаграмм. В середине этого символа, скрестив ноги, сидел Цинь-Дэ. Священная энергия, собранная прямой формацией 8 диаграмм, фокусировалась на обратной формации, и через 3 дня внутренний символ был полностью наполнен энергией. В обратной формации 8 диаграмм в этот момент циркулировала ужасающая сила. И эту силу Цинь-Дэ в случае крайней нужды мог использовать для возведения защитного барьера. «Вы все, слушайте внимательно», — сказал Фэн Юйцзы, повернувшись к 13 экспертам, включая Цинь-Юя. «Гэмини 5 человек из тайной стрелы, Синьи 5 человек из небесной сети, плюс Цинь-Юй». Все они приготовились слушать указания Фэн Юйцзы. Эта огромная природная формация 8 диаграмм пока еще не начала действовать. Как только она активируется, сами собой начнут возникать иллюзии и наваждения, которые подействуют и на вас. Поэтому сейчас я в первую очередь нанесу на ваши тела небольшие символы 8 диаграмм. Так вы избежите влияния на ваш разум, — серьезным тоном проговорил Фэн Юйцзы. поскольку он связал между собой прямую и обратную формации 8 диаграмм с помощью элементальной энергии, они полностью находились под его контролем. И если Фэн Юй Цзы использует свою же элементальную энергию, чтобы нанести небольшие формации 8 диаграмм на каждого из присутствующих, то на них иллюзии также не подействуют. Если появится враг, то я сразу активирую внешнюю формацию 8 диаграмм, чтобы им помешать. Ситуация, при которой они будут во власти наваждений, а вы нет, может предоставить вам хорошую возможность, чтобы их убить, терпеливо растолковал Фэн Юй Цзы, внимательно глядя на остальных. Действительно, идея была ясна. Если они могли свободно передвигаться и атаковать, в то время как враг будет во власти иллюзий, то убить противника будет намного легче. Конечно, враги могут так и не появиться, это лишь меры предосторожности. Однако вы должны запомнить главное. Никто и ни при каких обстоятельствах не должен суметь приблизиться к мистеру Ину, с мрачной торжественностью отчеканил Фэн Юй Цзы. Все кивнули. С этого момента Цинь Дэ полностью сосредоточился на практике внутри обратной формации 8 диаграмм, стараясь достичь оптимального состояния до наступления 4 из 9 испытания небес. Разумеется, с Цинь Юем они больше беседовать не могли. «Отец», — подумал Цинь Юй, глядя на застывшую в центре формации фигуру. Он отчаянно молился в душе, чтобы его отец успешно прошел испытание. Это время, проведенное в разговорах с Цинь Дэ, было самым счастливым периодом его жизни за последние 10 лет. Летели дни, и вот, после 3 дней непрерывной практики, Цинь Дэ открыл глаза. «Небесное испытание пройдет сегодня ночью», — громко объявил он. Том 3, глава 20, «Испытание и битва», часть 1, над долиной сгустились сумерки. Цинь Дэ сидел, скрестив ноги, в центре обратной формации 8 диаграмм. Фэн Юй Цзы, Цинь Юй и остальные расположились неподалеку, кто где. Секунды сливались в минуты, напряжение все росло. Все знали, что небесное испытание с каждым стуком сердца становится все ближе. Отец, Цинь Юй искоса взглянул на неподвижную фигуру Цинь Дэ, лицо которого представляло собой маску безмятежного спокойствия. Сердце Цинь Юя внезапно пропустило удар. Он знал, насколько непреодолимой была для смертных мощь небесных испытаний, даже самого слабого из них, 4 из 9 испытания небес. Что бы ни случилось, «Я не дам никому тебя потревожить», и без того тяжелый взгляд юноши ужесточился до предела. «Слушайте, все, 4 из 9 испытаний небес, это малое испытание, всего будет 4 удара молнии. В это время вы не должны никого подпускать к мистеру Ину. Более того, даже не надейтесь как-то помочь мистеру Ину выдержать удары молнии. Небесное испытание предназначено лишь для одного человека. Если кто-то попробует помочь мистеру Ину в этот момент, то лишь сделает хуже, плюс накличет на свою голову наказание небес», – проинструктировал всех Фэн Юй Цзы. Он был шансинем, который уже прошел малое испытание небес, так что все приняли к сведению его слова и накрепко запомнили. Брат Фэн и остальные, не стоит чересчур волноваться. «Лишь несколько человек знает, что я выбрал хребет Зеленого Лотоса для прохождения испытания. Не думаю, что нас кто-то потревожит», – с улыбкой сказал Цинь Дэ, открывая глаза. Время испытания приближалось, но он по-прежнему говорил жизнерадостным и шутливым тоном. Внезапно налетел свирепый порыв ветра. Он завыл в расщелинах и разогнал все облака у них над головой. В радиусе нескольких сотен ли от этой долины на небе не осталось ни единого облачка. В то же время цвет небес над котловиной постепенно начал меняться, пока не стал багровым. «Небесное испытание начинается», — тут же воскликнул Фэн Юй Цзы. Все вокруг еще больше занервничали. Цинь Юй вообще сидел, как на иголках, ощущая, что его сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Багровое небо тяжело давило на каждого из собравшихся. Затем оно начало вращаться. Вращение постепенно ускорялось, это напоминало водоворот в океане. В багровых небесах начали посверкивать фиолетовые вспышки молний, возникая будто из ниоткуда. И в какой-то момент они все разом ринулись в центр вихря и были поглощены им без остатка. Небесный водоворот вращался все быстрее и быстрее. Священная энергия на несколько сотен ли вокруг стала совершенно хаотичной. Внутри багрового вихря зазмеились чудовищные электрические разряды. Через какое-то время водоворот начал постепенно замедляться. Наконец, вращение окончательно остановилось, и на месте вихря повисло пурпурное облако небесного испытания. Багровые небеса, фиолетовое облако испытания и беспрестанно возникающие в нем вспышки электрических разрядов. Все в долине, включая Циньюя, застыли, глядя в небо. При виде столь устрашающего и гротескного проявления небесных сил Циньюю стало тяжело дышать, а сердце будто придавило огромным камнем. Он стиснул зубы и уставился на отца горящими от переполнявших его эмоций глазами. «Отец, ты должен выстоять», — взмолился он в душе. Бах! Неожиданно небо будто раскололось от раската грома. Фиолетовая молния, будто извивающийся дракон, устремилась из облака прямо к застывшему в центре долины Циньде. Все присутствующие знали, что 4 из 9 небесное испытание состоит из 4 ударов молнии, причем каждый последующий удар страшнее предыдущего. Если первая молния уже выглядит такой грозной, то можно лишь гадать, насколько же чудовищна мощь всего испытания. Вверх. Циньде поднялся в центре обратной формации 8 диаграмм и активировал ее. Множество лучей света забегало по контуру обратной формации 8 диаграмм, постепенно формируя энергетический купол, полностью укрывший Циньде. Хотя источником энергии для этого барьера служила колоссальная природная формация 8 диаграмм, понадобилось полных 3 дня, чтобы собрать достаточно священной энергии для активации этой небольшой обратной формации. Сложно представить, насколько мощным был этот барьер. Бах! Пурпурная молния столкнулась с зеленым светом защитного купола. Циркуляция священной энергии в обратной формации 8 диаграмм резко ускорилась. Купол слегка задрожал, но все же смог полностью погасить удар первой молнии. Глядя на это, Циньюй незаметно перевел дух. Эта природная формация действительно невероятна. Защитный барьер 8 диаграмм даже сумел выдержать полновесный удар первого удара молнии. Не разбившись, губы Фэн Юй Цзы изогнулись в счастливой улыбке. В этот момент недалеко от долины в воздухе на летающих мечах стояли Уда и Усин. За спиной каждого из них также стояло еще по 2 человека. Брат по оружию, этот Циньде действительно как-то сумел пережить первую молнию. Мы еще и позволили ему найти эту естественную формацию 8 диаграмм. Что за нелепое везение, насмешливо прокомментировал Усин. Уда беспечно отозвался. Нет причин для беспокойства. Каждая из 4 молний малого испытания небес опаснее предыдущей. Первая молния – это не более чем затравка. Циньде будет проблематично выдержать их все. Более того, даже если у него и получится, серьезных ран ему в любом случае не избежать. В этот момент убить его, с нашими-то силами, будет проще простого. Как правило, после испытания тело практикующего представляет собой жалкое зрелище. Как может израненный неофит на ранней стадии Цзиньдань оказать хоть какое-то сопротивление эксперту на средней стадии Цзиньдань Усину и эксперту на поздней стадии Цзиньдань Уде? Шансини, не следует ли нам начать атаку? Почтительно спросил лидер 4 пожилых экспертов. В клане Сян эти 4 были известны как боги смерти 4 направлений. Соответственно, их прозвища были Север, Юг, Запад и Восток. Более того, за заслуги перед императорской семьей им была дарована фамилия Сян. Услышав вопрос, Уде едва заметно кивнул. Младший брат по оружию, вторая молния уже на подходе. Во время удара их внимание наверняка будет сфокусировано на Циньде. В этот момент мы и атакуем, словно еще одна молния, и убьем их всех разом. Да, брат по оружию, глаза Усина возбужденно блеснули. Пурпурное облако испытания непрерывно колыхалось и громыхало. Один мощный раскат следовал за другим, вселяя страх в сердца людей в долине. Было очевидно, что вторая молния будет намного мощнее предыдущей. Ха! Циньде несколько раз вскрикнул низким голосом, и вокруг его тела соткался энергетический барьер в форме дракона. Этот почти вещественный на вид барьер был результатом применения техники Шихуан древнего драконьего искусства экспертом на пике Синьтянь. В то же время в руке Циньде возник длинный багровый клинок. Это было священное оружие среднего грейда, а также главный козырь Циньде в этом небесном испытании. Циньюй почти все свое внимание сосредоточил на отце. Фэн Юй Цзы, Синьи и другие также не отрывали взгляда от замершей в центре формации фигуры. Никто не смел даже громко дышать, чтобы не помешать испытанию, так что напряжение, зависшее в воздухе, напоминало натянутую до предела струну. Внезапно, воздух содрогнулся. Бах! Новая пурпурная молния с чудовищной скоростью обрушилась с неба. Эта молния была еще толще и светилась куда ярче, чем первая. В мгновение ока она достигла того места, где стоял Циньде. Циньюй и остальные занервничали. Однако в этот момент, враг наступает. Голос Фэн Юй Цзы внезапно достиг слуха каждого из 13 экспертов. Циньюй и остальные потрясенно застыли. Фэн Юй Цзы не стал кричать во весь голос, чтобы не сбивать концентрацию Цинь Дэ. Шан Сянь просто воспользовался направленной передачей голоса. Одновременно он с силой развел руки. В тот же миг вся огромная природная формация 8 диаграмм активировалась. Различные потоки элементальной энергии заструились по ее периметру. «Ха-ха, Фэн Юй Цзы, ты действительно думаешь, что подобная формация может помешать мне или моему брату по оружию? Мечтай!» Громогласно рассмеялся белобровый Юсин, спускаясь с небес на своем огромном летающем мече с двумя стариками за спиной. Сбоку от него спускался на еще одном летающем мече Удэ с развивающимися за спиной волосами. На клинке его меча также стояли еще два старика. «Два сюченниста», — похолодел Цинь Юй. Затем он крепко сжал зубы и вперил во врагов свой пылающий взгляд. «Я поставлю свою жизнь на кон в этой битве. Что бы ни случилось, я не позволю вам помешать отцу пройти испытание». Том 3, глава 21, «Испытание и битва», часть 2, в этот миг, бам, вторая молния с ужасающей силой обрушилась на защитный барьер 8 диаграмм, купол тут же начал колыхаться, будто водная гладь. На какое-то время сила молнии и защитного барьера нейтрализовали друг друга, а на поверхности купола начали возникать различные светящиеся символы-талисманы. Нехорошо, Цинь Юй, активировавший святое чувство, краем сознания следил и за отцом, так что отчетливо ощутил, что энергия защитного барьера стремительно ослабевает. Внезапно энергетический кокон 8 диаграмм раскололся. Вместе с барьером исчезли и светящиеся письмена. Однако, хоть формация 8 диаграмм больше и не могла обеспечивать защиту, но и вторую молнию небесного испытания ей погасить удалось. Цинь Дэ, тебе повезло найти эту естественную формацию и нейтрализовать первые две молнии. Очень жаль, но каждая последующая из 4 молний 4 из 9 испытания небес гораздо опаснее, чем предыдущая. Последние две молнии сильно отличаются от первых двух, проговорил Усин. Его брови были настолько длинными, что достигали висков, но это лишь придавало его облику хищности и свирепости. Младший брат по оружию, не будем терять времени. Вперед, приказал Удэ. Да, брат по оружию, вы четверо убьете всех этих синтяней. Я же позабочусь о Фэн Юй Цзы, во взгляде Усина появилась жестокость. Четыре старика переглянулись и кивнули. Они тут же соскочили с летающих мечей и бросились к границе формации 8 диаграмм. Четыре пожилых эксперта в серых одеждах были крайне могущественны и действовали очень слаженно. Осторожнее, эта формация содержит в себе иллюзии. Нам лучше убить их с закрытыми глазами. Восток Сян, вступив в формацию, сразу понял, что что-то не так, и предупреждающе закричал. «Да, старший брат». Остальные три старика подтвердили получение приказа. С их уровнем подготовки они совершенно не боялись сражения даже с закрытыми глазами. Пусть у них до сих пор не было святого чувства, но некое смутное экстрасенсорное восприятие уже проклюнулось. Ну и потом, они всегда могли положиться на слух, обнаруживая врагов по малейшим звукам. Все четверо закрыли глаза и неподвижно застыли внутри формации. «Четыре эксперта Синтянь на пике могущества, проблемные враги», — подумал Фэн Юй Цзы, мгновенно прикидывая расклад. В следующую секунду он приказал: «Гэминь, ты и пять владык стихии займитесь Усином, я возьму на себя Удэ, остальные же разберутся с этими четыре стариками». В этот момент облако испытания снова начало клубиться, раскаты грома в небе усилились. Облако будто конденсировало в себе электричество. Как молнии становились все более смертоносными с каждым ударом, так и времени на их подготовку уходило ощутимо больше. Все внимание и все силы Цинь Дэ были направлены на небесное испытание, так что он просто не заметил, что вокруг закипела великая битва. «Ха-ха!» – расхохотался Удэ. После этого он уставился на Фэн Юй Цзы и процедил. «ХМПФ, Фэн Юй Цзы, слабак средней стадии Цзинь Дань смеет навязывать мне бой?» Он слышал распоряжение Фэн Юй Цзы, и они, естественно, привели его в бешенство. Он уже достиг поздней стадии Цзинь Дань, тогда как Фэн Юй Цзы был еще на средней. Разница между их силами была огромной. «Фэн Юй Цзы, ты даже послал против меня этих жалких синтяней? Ха-ха!» Усин был так разъярен, что разразился нервным смехом. В его глазах сянтяни были мошками, не способными даже пробить его защиту, так что приказы Фэн Юй Цзы были для него унизительными. Фэн Юй Цзы лишь хмыкнул, ничего не ответив. Тот факт, что он владел священным оружием среднего грейда, пока должен был оставаться в секрете. Подобный клинок был в несколько раз более могущественным, чем священное оружие нижнего грейда. Мальчик с копьем может одолеть взрослого с ножом, преимущество в качестве оружия уравнивало их шансы убить. Внезапно воскликнули Уде и Усин. Уде тут же ринулся прямо на Фэн Юйцзы на своем летающем мече. Следом за ним в огромную формацию влетел и Усин. Хоть эта формация и порождала различные иллюзии наваждения, но оба они владели святым чувством, так что могли просто игнорировать такие слабые эффекты. Эта естественная формация 8 диаграмм просто использовала естественный ландшафт для создания некоторых простых иллюзий, для святого чувства это не представляло никаких проблем. Настоящие высококлассные иллюзорные формации могут воздействовать даже на святое чувство, но, к сожалению, Фэн Юйцзы еще не достиг того уровня силы, который позволил бы ему такую создать. Ах, прогремело несколько взрывов, и по долине разнесся предсмертный стон. Кровь хлынула волной. Человек грохнулся на землю и умер на месте. Все застыли в изумлении. Даже Уде и других сюченистов привлекло это мгновенное изменение на поле боя. Запад Сян, третий из богов смерти четырех направлений клана Сян, был неожиданно убит в первые секунды сражения. Третий брат, младший брат, Восток Сян и два других Синтеня пришли в неописуемую ярость. Они четверо были неразлучны более 100 лет. Их связывали узы даже более крепкие, чем у кровных братьев. Настолько крепкие, что между ними давно выработалась своего рода телепатическая связь. Когда третий из братьев только что погиб, остальные мгновенно ощутили его смерть. Один из них был убит, но из-за иллюзии наваждения они даже не могли понять, кто это сделал. Это было великолепно, господин Люсин. Старейшина Синье использовал направленную передачу голоса, чтобы тайно поздравить Цинь Юя. Цинь Юй растянул губы в презрительной усмешке. «Ориентироваться по слуху? А что, если вы не услышите никаких звуков?» Только что Цинь Юй использовал свой навык маневрирования, при котором не создавалось ни малейшего звука ветра. Хоть боги смерти четырех направлений и были экспертами на пике Синтянь, владеющими минимальным экстрасенсорным восприятием, но из-за того, что Цинь Юй скрывал свою ауру, Запад Сян и его братья не имели никакой возможности ощутить его присутствие. Человек может полностью скрыть свою ауру, только если прекратит всю циркуляцию внутренней энергии внутри своего тела. В этом случае почувствовать его ауру будет практически невозможно. Однако же в битве все используют энергию Синтянь или элементальную энергию, как тут скроешь ауру. Но для Цинь Юя это не представляло проблемы, поскольку только что он убил этого эксперта исключительно при помощи физической силы, без малейшей примеси его пурпурной энергии Синтянь. В сердцах оставшихся трех братьев воцарился хаос. Они не могли полагаться на зрение из-за иллюзий, тогда как на людей Циньдэ действие формации не распространялось. Мгновенная смерть Запада посеяла в их душах страх. «Хотите отвлечь отца во время небесного испытания? Сдохните!» Цинь Юй проговорил это персонально Югу, используя направленную передачу голоса. Юг Сян изумленно вскинулся. «Отца?» Но прежде чем Юг смог додумать эту мысль до конца, в левую часть его груди воткнулся кулак. Его сердце мгновенно разорвало на куски, будто удар был нанесен не рукой, а огромной кувалдой. Его бездыханное тело с выпученными глазами рухнуло на землю. «Второй младший брат!» Горестно воскликнул Восток. «Второй брат!» Торопливо заозирался Север Сян. «Кто это? Иди и сразись со мной открыто!» Он был невероятно разъярен тем, что двое его братьев были убиты за такое короткое время. Этот парень действительно проблемный. Его движения не порождают ветра, и он полностью скрыл свою ауру. Усин сфокусировал свое святое чувство на Цинь Юе. Он тут же рявкнул. «Мерзавец, готовься к смерти!» Цинь Юй взглянул в его сторону, несколько замешкавшись. «Следует ли мне использовать огненный меч и огненные перчатки?» Задумался он. «Мощь сючениста слишком высока, так что в критический момент ему придется использовать свое священное оружие, короткий меч и перчатки. Без них у него попросту не было и шанса на победу. Но как только он ими воспользуется, его личность, вероятнее всего, станет известна всем окружающим». В этот момент раздался голос Гэминя. «Владыки стихии, боевой порядок». Пятеро синтяней поздней стадии из тайной стрелы тут же выступили вперед и закрыли собой Цинь Юя. Теперь, чтобы добраться до юноши, Усину придется сначала убить их. Усин незаметно усмехнулся. «Просто насекомые, идущие навстречу собственной смерти. Не ждите от меня пощады». Закончив говорить, он указал рукой на свой летающий меч. В ту же секунду меч устремился к одному из синтяней. Параллельно с этими событиями, наконец, Произошло и столкновение Удэ на поздней стадии Цзиньдань и Фэн Юй Цзы на средней стадии Цзиньдань. Бам! Раздался оглушительный грохот. Два меча, огненно-красный и золотой, столкнулись лоб в лоб. Удэ улыбался. Он был куда сильнее Фэн Юй Цзы, так что был только за прямое столкновение. После яростного обмена ударами Удэ побледнел. В уголке его рта показалась кровь. Он неверящим взглядом уставился на Фэн Юй Цзы. «Ты, твой меч!» По лицу Фэн Юй Цзы также разлилась бледность, но в его глазах горел яростный огонь. Он со смешком отозвался. «Удэ, сегодня я покажу тебе разницу между священным оружием нижнего и среднего грейдов». Его сердце жаждало схватки, как никогда. Сила сюджинистов во многом зависит от их священного оружия. И он, и Удэ использовали летающие мечи, так что их боевая мощь определялась качеством этих клинков. Бах! Короткие багровые ножи появились в руках каждого из членов тайной стрелы. Владыки стихии полностью заблокировали летающий меч этими багровыми клинками. Одновременно их тела странно содрогнулись, полностью погасив импульс удара. Пока Усин ошарашенно взирал на происходящее, пятеро владык стихии окружили его и атаковали своими короткими ножами. Глядя на приближающиеся пять священных орудий среднего грейда, Усин пораженно подумал. Священное оружие среднего грейда, небеса, да еще так много. Он не посмел блокировать удары с помощью защитного барьера из элементальной энергии, поскольку против священного оружия среднего грейда барьер бы не выдержал. Более того, у него был лишь один летающий меч, так что, самое большее, он смог бы убить в эту секунду лишь одного из противников, тогда как их было пятеро. Вжжих! Усин, не мешкая, взмыл на своем летающем мече в небо. Это было единственное, что он мог сделать, воспользоваться тем, что сяньтини не способны летать. Глаза Усина и Удэ возбужденно сверкали. Это же священное оружие среднего грейда, не меньше. Даже на островах бессмертных с их нынешней силой они бы не смогли добыть такое бесценное сокровище. Поэтому, видя перед собой так много клинков среднего грейда, они с трудом могли сдержать волнение. Младший брат по оружию. Брат по оружию. Оба одновременно обратились друг к другу с помощью направленной передачи голоса. Они сразу же поняли, что думают об одном и том же. В этой схватке они должны поставить на кон свои жизни. Даже если они серьезно пострадают, они должны заполучить священное оружие среднего грейда во что бы то ни стало. Усин и Удэ поначалу валяли дурака, но теперь они стали смертельно серьезны. Ради бесценного сокровища они были готовы рискнуть всем. Сила человека, готового даже жизнь свою поставить на кон ради какой-то цели, увеличивается многократно. Бах! Удэ сделал движение пальцем. Его летающий меч вырос до гигантских размеров и взрезал основание иллюзорной формации. Одновременно от меча в стороны расходились мощные волны энергии оружия, с грохотом сокрушившие стены долины. Вся колоссальная природная формация 8 диаграмм была в одночасье разрушена, а вместе с ней исчезли и иллюзии. Иллюзий больше нет. Отомстите за смерть своих братьев. Их убил тот человек в черных одеждах, громогласно объявил Удэ. Восток и север распахнули глаза. Их взгляды скрестились на Циньюе. Бах! Фиолетовая молния, похожая на огромного светящегося дракона, низринулась из бушующего неба, обдав подавляющей мощью всех вокруг. Ее целью была одинокая фигурка, замершая в центре долины. Это был третий удар молнии, и, что хуже всего, теперь Циньдэ уже не защищал энергетический купол, он мог рассчитывать только на свои собственные силы. Отец, часть внимания Циньюя переключилась на Циньдэ. Сдохни. С налитыми кровью глазами Восток Сян и Север Сян использовали всю свою внутреннюю энергию, обрушивая на Циньюя свои самые смертоносные удары. Том 3, глава 22, испытание и битва, часть 3, глядя на приближение двух врагов, Циньюй слегка прищурил глаза, в них сверкнула сталь, однако затем он едва заметно улыбнулся и, словно ветер, сорвался с места совсем в другую сторону. Кто бы мог подумать, что Циньюй внезапно побежит с поля боя, стремительно удаляясь в сторону противоположного края долины. Восток и север в ярости заскрипели зубами. «Не беги!» Двое их братьев были только что убиты, так что неудивительно, что ненависть сжигала их изнутри. Издав яростный клич, они помчались следом за юношей. «Отец, ты должен выстоять!» Причиной странного поступка Циньюя было то, что в этот момент он не мог полностью сосредоточиться на схватке. Поскольку третий разряд молнии уже обрушился с небес, он просто побежал, одновременно пристально наблюдая за Циньдэ святым чувством. Тело Циньдэ окружил ревущий сгусток энергии в форме дракона, а в руке он сжимал длинный темно-красный меч, священное оружие среднего грейда. Это оружие обладало невероятной мощью. В прошлом Фэн Юйцзы сумел пройти 4 из 9 испытаний небес, пользуясь лишь священным оружием нижнего грейда. Разумеется, огромную роль в его успехе сыграла поддержка его школы сюйчжинистов. Цинь Дэ задрал голову, вглядываясь в пурпурную молнию. Багровый клинок в его руке засиял, отбрасывая во все стороны мрачные отсветы. Бах! Молния ударила прямо в него. Ха! Цинь Дэ воздел над собой багровый меч, принимая удар. В то же время он посылал в клинок одну волну энергии Синьтянь за другой. Фиолетовая молния ударила в длинный меч. Багровый клинок начал подрагивать, но прочность священного оружия среднего грейда была настолько велика, что даже прямое попадание третьей молнии малого испытания небес не смогло причинить ему хоть какой-то вред. Через короткое время молния рассеялась в воздухе, оставив после себя лишь несколько змеящихся разрядов, бегающих по кромке багрового лезвия. Цинь Дэ выглядел слегка бледным. Ха-ха, да уж, с этим священным оружием среднего грейда проходить 4 из 9 испытаний небес куда проще. Его уверенность в себе ощутимо возросла. Теперь он не особо сомневался, что сможет выдержать и последний, 4-й удар молнии. Энергетическая оболочка вокруг него скачком увеличилась, а багровый клинок неожиданно засверкал еще ярче. Цинь Юй почувствовал несказанное облегчение. Его отец без каких-либо осложнений смог выстоять против третьей молнии испытания. «Ублюдок, не бегай от нас, если ты хоть чего-то стоишь». Восток Сян и Север Сян были в таком бешенстве, что готовы были рвать на себе волосы. Они все это время гонялись за Цинь Юем, но по части навыков маневрирования юноша, полжизни носивший на себе дополнительный груз больше своего веса, давно превзошел экспертов на пике Синьтянь. «Ха-ха, отведайте-ка моих кулаков, клоуны!» Цинь Юй, до сих пор стремительно бежавший от схватки, внезапно развернулся и, подобно морским драконам, выпрыгивающим на добычу из-под воды, обрушил два своих кулака на двоих синьтяней. Восток и Север уже давно активизировали все свои запасы внутренней энергии. Видя, что Цинь Юй неожиданно прекратил убегать, они воспряли духом. Оба сфокусировали энергию и одновременно встретили Цинь Юя встречными ударами. Насколько могущественной может оказаться совместная атака двух экспертов, практикующих более 100 лет? Два кулака Цинь Юя столкнулись с кулаками Востока и Севера соответственно. Бам! От силы столкновения во все стороны даже разошлась видимая невооруженным взглядом ударная волна. Тело Цинь Юя закувыркалось в воздухе, а все его мышцы на миг завибрировали. Благодаря великолепному контролю над своим телом, Цинь Юй в первые же мгновения смог нейтрализовать больше половины силы ударов этих двух синьтяней. А с учетом невероятной прочности его тела, оставшейся силы не хватит даже, чтобы его поцарапать. Восток Сян и Север Сян переглянулись. В их глазах светилось кровожадное возбуждение. Они смогли почувствовать, насколько силен их противник. Однако, судя по этому обмену ударами, его силы хватит лишь на одного из них за раз, а если они будут действовать сообща, то ему не жить. Убьем его. Восток и Север подобно двум молниям устремились к Цинь Юю, источая свирепую жестокость. Однако Цинь Юй лишь холодно усмехнулся. Полное освоение техники третьей наднебесной диаграммы не только позволило ему управлять пурпурной энергией Синьтянь. Эта энергия также привела к полной перестройке его тела. Защита Цинь Юя достигла такого уровня, что даже оружие из черного железа для него практически не представляло угрозы. Во время этого обмена ударами только что он использовал исключительно физическую силу. Цинь Юй качнул телом и, будто порыв ветра, легко обошел двоих стариков с другой стороны. «Старейшина, вы все можете заняться сюйчжинистом. С этими двумя развалинами я разберусь сам», — разнесся по долине его громкий голос. Услышав это, Синий засмеялся и ответил: «Господин Люсин, эти боги смерти четырех направлений довольно известны на континенте, но вы уже убили двоих из них. Если вы хотите заняться двумя оставшимися, то предоставлю это вам. Ребята, образуйте двойную иллюзорную формацию 5 элементов». После громкого приказа Синего, 5 убийц небесной сети и 5 экспертов из тайной стрелы в мгновение ока разбились пополам, двигаясь слаженно, как единый, хорошо смазанный механизм. Священные клинки были у экспертов тайной стрелы, но не убить небесной сети. Однако эта так называемая двойная иллюзорная формация 5 элементов была улучшенным вариантом формации 5 элементов, при использовании которой из 10 человек, окруживших Усина, В каждый момент времени его атакуют лишь пятеро. Пять убийц и пять экспертов постоянно чередовались, то три эксперта со священным оружием и два убийцы небесной сети, то два эксперта и три убийцы. Прим. Дубль В. Как ни посмотри, тут автор немного перемудрил. До этого он говорил, что они разбились попарно, а здесь, что на две группы по пять человек. Иными словами, каждую секунду пять человек находились в атаке. Ага, так много священного оружия среднего грейда. Усин был в бешенстве. Он мог рассчитывать только на святое чувство и свою невероятную маневренность, безостановочно мелькая вокруг. Больше всего его раздражало то, что эти 10 синтяней просто не боялись смерти. Они были готовы отдать свои жизни, если бы взамен получилось нанести удар по жизненно важной точке сюджениста священным клинком. В результате битва в долине разбилась на три сражения. Первое из них – Цинь-Юй против Востока и Севера. Второе – сюджинист Усин против пяти экспертов тайной стрелы и пять убийц небесной сети. И последнее – Фэн-Юй Цзы со священным оружием среднего грейда против Уде со священным оружием нижнего грейда. Эта третья схватка была самой разрушительной из всех. При каждом обмене ударами двух сюджинистов тут и там раздавались взрывы, рассыпались в пыль камни и обрушивались скалы. Синие и Гэминь все время держались рядом с сюджинистом Усином, готовые нанести внезапный скрытый удар. «Ну что, старые кости, готовьтесь к смерти!» — с надменным смешком произнес Цинь Юй, взорвавшийся мерзавец. Холодно засмеялся в ответ Восток Сян. Они с севером бок о бок ринулись к Цинь Юю, как две кометы. Внезапно кто-то громко крикнул: «Господин Люсин, я помогу!» Гэминь молнией метнулся прямо к северу. Чтобы избежать атаки с тыла, Восток и Север тут же разделились. Север, сжимая в руках оружие, бросился на перерез Гэминю, а Восток продолжил двигаться к Цинь-Юю. Юноша нахмурился. Зачем Гэминь вмешивается? Впрочем, он пришел ему на помощь, так что Цинь-Юй не стал ничего говорить. Он поднял руку, изогнул пальцы на манер когтистой лапы и направил в них свою пурпурную энергию синтянь. В следующую секунду правая рука Цинь-Юя, ставшая полупрозрачной и блестящей, как драгоценный камень, прорезала воздух, устремившись к Востоку. Глядя на эту нефритовую руку, Восток Сян тут же понял, что дело плохо. Этот парень не использовал всю свою силу раньше. Глаза старика ошеломленно распахнулись, но было уже слишком поздно. В следующий миг полупрозрачная рука Цинь Юя уже приблизилась к Востоку. Она двигалась с огромной скоростью по странной, хаотичной траектории, не вызывая при этом ни малейшего шума ветра. Клак! Послышался звук ломаемых костей. Правая рука Цинь Юя, следовавшая по замысловатой и постоянно меняющейся траектории, неожиданно обогнула выброшенный навстречу правый кулак Востока и сомкнулась на запястье, мгновенно его раздробив. Восток увидел лишь размытые фиолетовые иллюзии, прежде чем ощутил острую боль в руке. И в этот момент его сознание накрыла тьма. Только что Цинь Юй не только раздробил запястье Востока, другой рукой он проделал аккуратное отверстие в его горле с помощью мгновенного удара пальцем. Скорость удара была настолько чудовищной, что даже Синтянь на пике могущества успел заметить лишь неясную пурпурную тень. Эта пурпурная энергия Синтянь действительно фундаментальна. Как и обычную энергию Синтянь, ее можно выпускать из тела для атаки, но при этом она также может сливаться с моими мышцами и частями тела, наделяя меня еще большей скоростью. На лице Цинь Юя проступило восхищенное возбуждение. «Ага!» Рядом послышался предсмертный хрип и сдавленный стон. Захрипел Север Сян, заваливаясь на землю. Гэминь же был серьезно ранен, а его тело беспомощно кувыркалось в воздухе, отброшенное в сторону. Пролетев несколько десятков метров, он грохнулся прямо возле того места, где стоял Цинь Дэ, готовившийся встретиться лицом к лицу с последним ударом молнии. Облако испытания ворочалось и перекатывалось, вобрав в себя уже такую мощь, что находившиеся под ним люди почти физически ощущали огромное давление. Очевидно, четырья молния была готова ударить в любой момент. Управляющий Гэ обеспокоенно воскликнул Цинь Дэ, видя, что Гэминь серьезно ранен. Он протянул руки, чтобы помочь старику подняться. «Ваше высочество, я в порядке», — отозвался Гэминь, тряся головой. Он неважно выглядел и с трудом дышал. Внезапно, бам! По лицу Цинь Дэ разлилась смертельная бледность. Кровь хлынула из его рта таким потоком, будто это была обычная вода. Эта сцена повергла в шок всех. Похоже, Гэминь только что со всего маху ударил Цинь Дэ раскрытой ладонью в живот. Это был удар чудовищной силы эксперта на пике Синтянь. Ха-ха. Цинь Дэ, как ты на этот раз собираешься обмануть смерть?» Гэминь быстро, как ветер, отскочил в сторону. На его лице виднелась торжествующая улыбка. В тот же миг Северсян, который до этого с предсмертным стоном упал на землю, как ни в чем не бывало поднялся на ноги. Его глаза тоже возбужденно горели. «Ха-ха, после 100 лет внедрения ты, наконец, исполнил свой долг», — проговорил Север и ликующе засмеялся. При виде этой сцены Цинь Юй похолодел. «Отец!» Ему хотелось закричать, но этого делать было нельзя, так что ему пришлось переживать молча. Юноша медленно перевел взгляд на Гэминя и Севера. В его глазах полыхала ненависть и намерение убийства. «Гэминь, грязная свинья!» — в ярости закричал Синий. Цинь Дэ наградил Гэминя долгим взглядом, но лишь разочарованно улыбнулся в итоге. «Гэминь, о том, что я выбрал горный хребет Зеленого Лотоса для прохождения испытания, знали лишь несколько человек. Однако Сян Гуран все же как-то пронюхал об этом и даже послал сюда 2 шансяней. Уже тогда я заподозрил предательство, но я просто не мог поверить, чтобы среди тех, кому я доверял больше всего, тебе, Синему, Сю Юаню и другим, оказался предатель. Однако, Цинь Дэ тяжело вздохнул. Внезапно в облаке испытания в багровых небесах у них над головой загремели взрывы. Атмосферное давление в долине мгновенно увеличилось на порядок, будто сам воздух сверху придавила огромная тяжесть. Все присутствующие тут же поняли, что 4 Я-молния уже на подходе. Но теперь Цинь Дэ был тяжело ранен. Том 3, глава 23, смерть, часть 1, 4 Я-молния уже готова была сорваться с багровых небес, но Цинь Юй видел, что отец еще даже не успел вытереть рот от крови. При виде бледного лица Цинь Дэ по венам юноши побежал огонь, а глаза начали постепенно наливаться кровью. Темное, жестокое желание убивать поднялось из самых глубин его сердца, когда он, приняв задание, обнаружил, что целью его защиты был, как и ожидалось, его отец. Цинь Юй был счастлив и решил оградить его от любых опасностей, чего бы это ни стоило. Он бы без раздумий отдал свою жизнь, чтобы помочь отцу успешно пройти испытание. Тем не менее, в настоящий момент отец тяжело ранен, и самое грозное 4 Я-молния испытания сейчас обрушится на его голову. «Что мне делать? Что мне делать?» — лихорадочно размышлял Цинь Юй, чуть не плача. Чувство вины тяжким грузом легло на его плечи. Шансы человека выдержать удар 4 и краткой молнии с такими ранами призрачны, а он ничем не мог помочь. «Это моя вина. Если бы я убил Севера чуть раньше, то у Гэминя не было бы и шанса приблизиться к отцу, изображая раненого. Очевидно, это не было ошибкой Цинь Юя, но он не мог перестать себя винить. Несмотря на всю его решимость защитить отца любой ценой, все закончилось тем, что враг беспрепятственно нанес ему удар в самый критический момент. Они должны умереть, все до единого». Цинь Юй снова перевел взгляд на Севера и Гэминя, распаляясь. Он сжал кулаки. Фиолетовые потоки энергии Синьтянь начали стремительно вырываться наружу и сливаться со всеми его мышцами, пропитывая их насквозь. Впитав огромное количество энергии Синьтянь, его сильное тело преобразилось, став полупрозрачным, будто высеченная из какого-то пурпурного кристалла статуя. Он напрягся, выскребая всю энергию Синьтянь без остатка, и его полупрозрачное тело засияло изнутри фиолетовым светом. Вжжих! Раздался пронзительный, на грани слышимости, свист разрываемого воздуха. Пурпурный силуэт устремился прямо к Северу. Старик, хоть и видел лишь неясную фиолетовую тень, но по ауре мгновенно определил, что это никто иной, как Цинь Юй, убийца его братьев. Однако в его глазах не было паники, лишь безумие. Он считал, что миссия выполнена, поскольку не верил, что Цинь Дэ в таком состоянии сможет пережить 4 Ю-молнию. 3 его брата были мертвы. Даже если он сумеет выбраться из этой переделки, его ждет лишь жизнь, полная страдания и сожалений. Так умрем же вместе. Глядя на приближающегося Цинь Юя, Северсян взревел диким медведем и использовал всю свою энергию Синьтянь без остатка, применив особый самоубийственный навык искусства покорителя небес. В тот же миг вся бурлившая вокруг него энергия Синьтянь взорвалась. Огромное количество энергии Синьтяня на пике могущества взорвалось, как бомба, но Цинь Юй не подумал останавливаться, пылающим фиолетовым метеором столкнувшись с телом Севера. Так же просто, как сломать трухлявое полено. «Сдохни!» Цинь Юй стиснул зубы. Он не стал даже использовать руки или ноги. Он просто выплеснул свою силу в одном броске. Пурпурная энергия Синьтянь слилась с его телом и образовала защитный слой энергии. После этого Цинь Юй просто протаранил Севера на максимальной скорости, как огромный болид. Он хотел просто размазать его, раздавить. Бам! При столкновении тело Севера будто взорвалось. Его плоть и обломки костей разлетелись по всей округе, а брызги крови окатили небеса. А тело Циньюя, будто не встретив ни малейшего сопротивления, просто пролетело насквозь. Окружающие ошеломленно застыли. Убить человека вот так, просто столкнувшись с ним, все уставились на фиолетовый силуэт. Сила этого таинственного убийцы Люсина превосходила воображение. Подумать только, убить эксперта на пике Синьтянь, просто протаранив его своим телом. Самоуничтожение, к сожалению, прочность моего тела уже достигла такого уровня, что вы и представить себе вряд ли сможете. Губы Циньюя изогнулись в едва заметной усмешке. По правде говоря, самоуничтожение Севера было действительно невероятно мощным навыком. Любой другой Синьтянь на месте Циньюя был бы, вероятно, уже мертв. К несчастью для него, Циньюй был невиданным доселе экспертом Синьтянь внешней практики, а прочность его тела была за гранью разумного. А после невероятных изменений в результате практики техник трех наднебесных диаграмм, оно уже не уступало в твердости обычному оружию Сянь-класса. Если же он использовал эту невероятную фиолетовую энергию Синьтянь для формирования слоя энергии вокруг тела, то даже лучшее оружие Сянь-класса было не способно пробить его защиту. Гэминь, то, что ты сделал, непростительно. Циньюй остановился и посмотрел на Гэминя. От этого взгляда у Синьтяня побежали мурашки. Но он тут же с улыбкой отозвался. «Господин Люсин, вы же наемный убийца. Зачем вам рисковать жизнью из-за Циньдэ? Вам пообещали в награду оружие Сянь-класса высокого грейда, не так ли? Если поможете мне разделаться с остальными, то награда его величества будет гораздо более щедрой». Бах! По долине разнесся ужасающий грохот. Последняя, четырья молния выметнулась из облака испытания и, подобно огромному пурпурному дракону, рухнула прямо вниз. Все вокруг, включая Циньюя, мгновенно прекратили бой и оглянулись на Циньдэ. Тот издал низкий, утробный клич. К его лицу внезапно прилила кровь. Внезапно откуда-то изнутри его тела раздался драконий рык. Огромный золотой дракон, сотканный из энергии почти вещественный на вид, покинул тело Циньдэ и свирепо прянул в зенит, на полпути к небесам столкнувшись с четыре и краткой молнией небесного испытания. Бах! Огромный фиолетовый дракон молния и огромный золотой дракон из энергии Синьтянь столкнулись. Сокрушительные ударные волны разошлись по долине, сметая все на своем пути. За считанные мгновения золотой дракон растаял без следа, но и пурпурная молния растеряла, по меньшей мере, половину своей изначальной силы. Тем не менее, остаток молнии беспрепятственно обрушился вниз. Бам! Циньдэ воздел свой багровый длинный меч и решительно встретил ярость небес. Молния ударила точно в кончик клинка, засиявшего ослепительным красным светом. Циньдэ внезапно побледнел и содрогнулся всем телом. Но это продолжалось совсем недолго, после чего молния неожиданно просто растаяла без следа. Циньдэ устало распластался на земле, пытаясь перевести дух. Он справился. Циньюй не смел поверить. Глядя на произошедшее, все осознали, что это означает. Циньдэ прошел испытание. С помощью природной формации 8 диаграмм и священного оружия среднего грейда Циньдэ смог выдержать гнев небес, даже невзирая на тяжелые раны. Тем не менее, одного взгляда на то, как он без сил повалился на землю сразу после этого, было достаточно, чтобы понять, что его рана действительно серьезная. Облако испытания в небесах таяло прямо на глазах. Красный цвет также постепенно отступал, обнажая чистое ночное небо. Глазам застывших людей открылись мириады ярких звезд. Сердце Циньюя наполнилось невыразимым счастьем. Пусть отец и тяжело ранен, главное, он успешно прошел 4 из 9 испытаний небес. С помощью сокровищ тайных техник клана Цинь его раны затянутся очень быстро. А после этого Циньдэ останется только сформировать Цзиньдань внутри своего тела и стать сючжинистым. Гэминь, вспомнил Циньюй, в его глазах снова зажглась ярость. Но Гэминь стоял, нахмурившись, и глядел на Циньдэ. Удивительно, никогда бы не подумал, что он смог полностью овладеть древним драконьим искусством, как когда-то Шихуан. Полагаю, он бы смог пройти небесное испытание и без священного оружия среднего грейда. Внезапно Гэминь содрогнулся, почувствовав неподалеку чье-то направленное намерение убийства. Он быстро оглянулся. Это был никто иной, как Циньюй. Думая о том, как Циньюй расправился с богами смерти четырех направлений, Гэминь, разумеется, отчетливо понимал, что не сможет оказать этому загадочному убийце сколь-нибудь серьезного сопротивления. Он возмутился про себя. «Если бы я только имел священное оружие среднего грейда, то мне бы не пришлось сейчас дрожать от страха из-за этого Люсина». Когда Циндэ получил этот слиток огненного железа, то, поскольку материала было не слишком много, он сделал боевой нож для Лянь-Яня и длинный меч для себя. Оставшегося хватило на 5 коротких ножей, которые были необходимы 5 экспертам тайной стрелы, чтобы организовать боевое построение. Даже мне и синему священное оружие не досталось, не говоря уже о других. Огненного железа изначально было не так уж много. Затем Фэн Юй Цзы использовал 1/5, чтобы сковать короткий меч и перчатки для Цинь Юя, а также летающий меч для себя. На длинный меч Цинь Дэ и боевой нож Лянь Яня ушло еще по 1/5. Оставшихся 2/5 слитка как раз хватило для изготовления 5 коротких ножей. Прим. W. Мне одному эти расчеты кажутся странными. Фэн Юй Цзы смог из 1/5 слитка сделать меч себе, короткий меч Цинь Юю и еще перчатки на сдачу. А из последних 2/5 получилось лишь 5 ножиков. Ла одна синий, Га мини и остальные не получили священного оружия. Даже когда погиб Лянь Янь, его священное оружие Цинь Дэ в итоге передал своему сыну, Цинь Фэну. Ха-ха, я глупец, какой же я глупец. Цинь Дэ, готовься к смерти. Но я должен поблагодарить тебя за то, что ты подарил мне священное оружие среднего грейда. Усин, на которого непрерывно наседали 5 экспертов тайной стрелы и 5 убийц небесной сети, внезапно запрокинул голову и разразился безумным смехом. Похоже, он, наконец, придумал, как разделаться с этими синтянями, осмелившимися бросить вызов Сючжинисту. Том 3, глава 24, смерть, часть 2. Усин, находившийся в окружении 5 убийц небесной сети и 5 экспертов тайной стрелы, внезапно преисполнился спеси и злорадства. Вы, жалкие насекомые, сдохните. В его глазах читался приговор. Множество потоков элементальной энергии толщиной в руку вырвались из его тела и поплыли во всех направлениях, подобно 10 извивающимся зеленым драконам. Самое странное, что они не причинили никакого вреда окружившим его синтянам. На лицах экспертов проступило замешательство. Струйки элементальной энергии протянулись уже более чем на 10 метров от Усина, охватив все пространство, где находились его противники. Внезапно лицо Усина исказилось от ярости. Он завопил, как ненормальный. Взрыв, взрыв, взрыв, бах, бах, бах, бах, бах. Его воплем вторили мощные взрывы. Эти потоки элементальной энергии, что он выпустил ранее, полностью аннигилировали. Пусть эти 10 синтяней на поздней фазе и были довольно сильны, но противостоять взрывам элементальной энергии, да еще и нанесенным по площади, для них было невозможно. Долина заполнилась предсмертными стонами и хрипами, в воздух взлетели оторванные конечности, а кровь залила все вокруг. В мгновение ока все 10 экспертов, досаждавших Усину, были просто уничтожены. Подрыв элементальной энергии. Усин никогда бы не подумал использовать такую атаку, поскольку, хоть взрыв и получался довольно мощным, но его силы было попросту недостаточно, чтобы пробить барьер из элементальной энергии другого сючжиниста. Поэтому сючжинисты не прибегают к такому слабому виду атак. Они используют летающие мечи, чтобы сфокусировать энергию и через лезвие священного оружия выплеснуть всю свою мощь в точечных ударах. Но только что, когда Усин увидел самоуничтожение Севера, его осенило. И он также решил использовать подрыв энергии своего тела, элементальной энергии, чтобы разом избавиться от своих противников. Элементальная энергия превосходит энергию синтянь на порядок, так что взрывы Усина получились куда более сокрушительными, чем самоубийственная техника Севера. Пусть он бы не смог таким образом навредить сючжинистам, но его-то противниками были сянтини. И действительно, всех 10 экспертов просто разорвало на куски, не выжил ни один. Однако 5 священных клинков среднего грейда остались лежать на земле невредимыми. 3 луча света неожиданно рванулись к ним из разных концов долины. Одним из них был Цинь Юй, другим – старейшина Синий, а третьим – Фэн Юй Цзы. Все трое хотели первыми добраться до этих бесценных коротких ножей. Младший брат по оружию, скорее. Шепот Удэ прозвучал в ушах Усина. Затем меч сючжиниста на поздней стадии Цзиньдань остервенело запорхал вокруг Фэн Юй Цзы. У того не осталось другого выбора, кроме как заблокировать атаку своим летающим мечом. 2 самых могучих экспертов долины снова сошлись в ожесточенной схватке, Загремели непрекращающиеся взрывы. «Мусор!» — рявкнул Усин и властно взмахнул широкими рукавами. Пять священных клинков подхватило телекинезом и принесло ему прямо в руки. Он тут же убрал их в свой браслет-хранилище. Два других луча света, устремившихся к ножам, были моментально остановлены выбросом его элементальной энергии. Цинь Юю пришлось несколько раз встряхнуться всем телом, прежде чем он смог нейтрализовать эту чудовищную силу. Тем временем, Синего просто отбросило назад, а в уголках его губ показалась кровь. «Смертные вроде вас тоже хотят наложить свои ручонки на священное оружие среднего грейда, в ваших мечтах», — Усин смерил Цинь Юя и Синего презрительным взглядом. «Сючженисты по многим параметрам превосходили любого из смертных, так что обычно смотрели на них свысока, как на низших созданий. Отлично, младший брат по оружию. Ты хорошо постарался, ха-ха, священное оружие среднего грейда», Удэ расхохотался, после чего с еще большим энтузиазмом насел на Фэн Юй Цзы. «Фэн Юй Цзы, сейчас ты можешь сражаться со мной на равных только благодаря более мощному оружию. Посмотрим, как ты запоешь, когда я закончу привязывать к себе священное оружие среднего грейда». Бам, бам, бам, раскалывались валуны, обрушивались скалы. Взрывы зазвучали с новой силой. Удэ говорил и атаковал одновременно. В отличие от него, Фэн Юй Цзы сохранял бесстрастное выражение лица, не проронив ни слова. Действительно, захват пяти священных клинков врагом был серьезным ударом для стороны Цинь Дэ. Схватка двоих сючженистов стала настолько яростной, что потемнели небеса. «Сеньор, я служу клану Сян. Я надеюсь, вы убьете этих трех людей, Цинь Дэ, Люсина и старейшину Синего», произнес Гэ Минь с поклоном. Усин отозвался с громогласным смешком. «Хорошо, я сегодня в хорошем настроении. Изначально я лишь пообещал Сян Гуану, что убью Цинь Дэ, но теперь, так и быть, я прихлопну и двух других насекомых». Сейчас Усин был совершенно расслаблен и благодушен, поскольку, во-первых, священные клинки среднего грейда уже были в его руках, а во-вторых, единственным стоящим противником на стороне Цинь Дэ оставался лишь сючженист Фэн Юй Цзы, который был полностью связан боем. Поэтому Усин не тревожился ни в малейшей степени. Теперь он мог спокойно разделаться с любым из оставшихся. «Давайте опробуем один из этих коротких ножей. Полноценную привязку я осуществлю по возвращению», — неспешно проговорил Усин. В его глазах жизни Цинь Дэ и остальных были целиком в его руках, так что можно было не торопиться. Сейчас его больше всего волновало священное оружие среднего грейда, которое ему удалось добыть. Усин извлек один из священных клинков и тут же капнул на него кровью, привязывая его к себе. Теперь этим ножом мог пользоваться лишь он один. Как правило, для сючжениста, чтобы получить контроль над священным оружием, необходимо сначала привязать его собственной кровью, а потом добиться полного сродства с клинком при помощи внутреннего пламени. Только после выполнения обоих пунктов сючженист получал полный контроль над священным оружием. Однако сейчас у Усина не было на это времени. На долину опустилась непроглядная ночь, а в полуразрушенных, покрывшихся трещинами скалах завыл холодный ветер. «Умри!» В ушах Гэ Миня внезапно раздался отчетливый голос. Он тут же покрылся холодным потом, однако среагировать попросту не успел. Бам! Голова Гэ Миня взорвалась, как гнилой арбуз. За ним будто из воздуха соткался силуэт. Цинь Юй молча посмотрел на завалившееся на землю тело. «Ты, когда все это случилось, Усин занимался привязкой ножа, и сейчас он был в бешенстве. Вот ведь ублюдок, воспользовался тем, что я возился с оружием, чтобы прикончить этого старикана». В голосе Усина смешались злость и стыд, поскольку, как-никак, Гэ Минь сражался на его стороне. Цинь Юй же все это время продолжал твердить себе: «Спокойнее, спокойнее, Цинь Юй, ты должен сохранять спокойствие». Ситуация сложилась аховая. Фэн Юй Цзы был полностью связан боем с Удэ, а для него с Синим убить второго сючженниста было крайне непростой задачей. Тем более, что теперь Усин стал еще сильнее, заполучив священное оружие среднего грейда. Что касается Цинь Дэ, то он только что пережил четыре молнии малого испытания небес и был серьезно ранен. В данный момент он неподвижно замер, скрестив ноги и закрыв глаза. «У меня будет лишь один шанс». В глазах Цинь Юя зажглась холодная решимость. Его единственным шансом было использовать его собственное священное оружие, огненный меч и огненные перчатки. Разрушительной силы священного оружия среднего грейда было достаточно, чтобы пробить защиту сючжениста, но у него будет только один шанс. Как только Усин поймет, что у Цинь Юя есть такое оружие, то уже ни за что не подпустит его близко к себе. Это была еще одна причина, по которой Цинь Юй до сих пор не использовал свои перчатки и короткий меч. Для остальных противников ему достаточно было собственных сил. Пришла пора использовать его единственный козырь. Ха-ха, ну что ж, насекомые, пришла пора умирать. Внезапно захохотал Усин. Цинь Юй увидел лишь росчерк багрового света. Тут же сияние барьера вокруг старейшины небесной сети начало угасать. Ноги синего подкосились, и он с глухим стуком завалился навзничь. Он был мертв. Не имея священного оружия, Синий был фактически беззащитен перед лицом атаки сюджениста. Хо, я даже еще не получил полный контроль над этим ножом, а его скорость уже немного выше, чем у моего старого летающего меча. Когда я полностью его освою, его мощь будет, мечтательно пробормотал себе под нос Усин. Тем временем, летающий нож, который только что пронзил тело Синтяня, сам собой вернулся в его руку. Какое-то время Усин возбужденно рассматривал багровый короткий клинок в его руке. Этот парень слишком силен. Один удар, у меня будет лишь одна возможность. Я могу использовать огненный меч и огненные перчатки только в ближнем бою. Цинь Юй стиснул зубы. Невзирая на смерть Синего, он не стал действовать опрометчиво. Он не должен упустить свой единственный шанс. Если он потерпит неудачу, то для него все будет кончено, а следом умрет и его отец. Ошибка недопустима. Принц-покоритель Востока Цинь Дэ, твое влияние в мире смертных действительно невероятно сильно. Очень жаль, но сегодня ты падешь от моей руки, лучась от самодовольства, проговорил Усин. Он небрежно махнул рукой, собираясь послать багровый нож вперед. Однако в этот момент воздух остался непотревоженным. Однако святое чувство Усина засекло, что Цинь Юй на огромной скорости приближается к нему. К этому моменту их разделяло уже всего лишь несколько десятков метров, а через миг Цинь Юй уже возник рядом с ним. Бам! Усин сделал движение рукой. Луч элементальной энергии выметнулся из его тела и тут же взорвался. Однако все тело Цинь Юя внезапно вспыхнуло пурпурным светом. Его кожа стала полупрозрачной, будто фиолетовый нефрит, и взрыв элементальной энергии неожиданно не смог через нее пробиться. Цинь Юй усилием воли унял радость, вспыхнувшую в сердце, и нанес Усину удар кулаком. Глядя на приближающийся кулак наемного убийцы, Усину в голову пришла одна мысль. Этот человек остался на стороне противника до последнего. Возможно, это темная лошадка, тайный козырь принца, и тоже владеет священным оружием. Пожалуй, я должен избежать ненужного риска. Эта мысль пронеслась в голове сюджениста со скоростью молнии. Умри. Глаза Цинь Юя вспыхнули яростью. В его руке неожиданно материализовался огненный меч. Однако, за миг до этого Усин уже начал двигаться. И к тому моменту, как темный клинок возник в руке юноши, его противник уже находился метрах в десяти от него. Когда Усин увидел огненный меч в руках Цинь Юя, его лицо перекосило от гнева. «Парень, ты еще пытаешься меня подловить?» Его переполняла злоба. Счастье еще, что он в последний момент решил уклониться, а иначе. При мысли о возможном итоге его сердце сжалось от запоздалого страха. Это привело его в еще большую ярость. Элементальная энергия стремительно хлынула в священный нож среднего грейда. Багровая комета метнулась к Цинь Юю. Кленк. У юноши не осталось другого выбора, кроме как заблокировать удар своим огненным мечом. После удара его лицо внезапно побелело. Он ощутил, как невероятно мощный поток энергии хлынул в него из багрового ножа. Этот поток энергии, безжалостный и сокрушительный, напрямую атаковал его тело.